Ежедневный туристический круговорот у пирамид по-своему не менее увлекателен, чем сами памятники и их история. Автобусы с затемненными окнами и надписями на бортах вроде «Флэш-тур» прибывают сюда целыми конвоями, начиная с полудня. Многоязычная толпа, среди которой снуют местные, штурмует пирамиды до позднего вечера. Надо признать, что посещение пирамид – нечто наподобие непрерывного развлечения. Вам предлагают и прокатиться на верблюдах, и приобрести почтовые открытки, лентами свисающие с прилавков, и воспользоваться услугами самозваных гидов-полиглотов и купить той или иной сувенир из якобы подлинных древних камней. Страница 87. Среди местных встречаются люди всех возрастов. От 10-летних черноглазых и черноволосых мальчишек с белыми галабиями до согбенных старцев с гнилыми зубами и лицами, словно иссеченными песком и опаленными солнцем. Продавцы и покупатели торгуются отчаянно и в целом добродушно, хотя предложения купить то или это, сыплющиеся со всех сторон и на каждом шагу, способны довести до белого коленя и каменную статую. Это зрелище знакомо всем, кому довелось побывать в Египте в наши дни. В 80 днях вокруг света Майкл Пеллин рассказывает об автобусах, из которых бесконечной вереницей, словно муравьи, высыпаются туристы. Едва они сойдут с подножки, их атакуют погонщики верблюдов, продавцы открыток, разносчики воды и прочие представители свободного рынка, исправно грабящие туристов в этих местах на протяжении сотен, если не тысяч лет. Пеллин пишет о бесчисленных попытках местных одурачить высоких белых людей с богатого Запада, о надоедливых торговцах, даже об атмосфере напряженности и раздражения. Справедлив ли Пеллин в своих оценках? Давно ли пирамиды превратились в развлечение для туристов? В известном смысле нам приятно думать, что так было почти всегда. Еще греки и римляне приезжали сюда поглазеть на эти величественные сооружения. Как говорилось выше, греческий историк Геродот побывал в Гизе в 449 году до нашей эры. Он утверждал, что величайшим чудом древнего Египта были отнюдь не пирамиды, а лабиринт близ города крокодилов, от которого, увы, не сохранилось и следа. Примечание первое. Геродот писал, «Конечно, пирамиды — это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений эллинского строительного искусства вместе взятых, хотя и они также велики. Однако лабиринт превосходит размерами и эти пирамиды». Конец примечания. Страница 88. В 24 году нашей эры географу Страбону поведали, что груды каменных обломков перед пирамидами — это окаменелые остатки пищи рабочих. Во времена римского владычества тогдашние гиды славились своей фантазией. Так Диодор Сицилийский покинул Египет в твердом убеждении, что камни на пирамиды поднимались при помощи соляных помостов, которые таяли, когда их заливали воды Нила. Плиний-старший, побывавший в Египте в первом веке нашей эры, записал, что жители поселения Бусирис-Абусир помогают путешественникам забираться на пирамиды. Этот обычай сохранился и 2000 лет спустя. Аполлоний Тианский, живший с 20 по 100 год, языческий пророк и философ, странствовал по Египту в компании учеников. Нет в Египте ни единого города, храма или священного места, который они бы миновали, свидетельствует биограф Аполлония Филострат. При раскопках были найдены несколько латинских табличек, советующих заезжим гостям вести себя уважительно и не святотатствовать. Впрочем, это не останавливало особо экзальтированных путешественников, которые вели себя не лучше, чем их потомки в 19 столетии. В Гизе нашли латинскую надпись. Некая римлянка сожалеет, что ее покойный брат не сможет насладиться красотой этого места. Римляне также имели склонность к античному китчу. Например, устраивали египетские танцы и посещали мастерские бальзамировщиков в Мемфисе. Некоторые пирамиды приводили в такой восторг, что по возвращении домой они строили себе гробницы в египетском стиле вдоль Аппиевой дороги. Страница 89. На самом деле эти прототуристы были первыми ориенталистами. Термин «ориенталисты» предложил родившийся в Каире ученый Эдуард Саид, живший с 1935 по 2003 год, называвший так тех, чьи представления о Востоке расходились с реальностью. Подобно нынешним туристам, римляне искали экзотики, и в результате все, что видели их глаза, разукрашивали собственными фантазиями.